карете, катившейся мощеными улицами Лютейса, разговоров почти не велось. Конные мушкетеры и поборники разгоняли уличную толпу, так что карета не замедляла хода даже на мостах. Четверо друзей не отказались бы поболтать, они красноречиво поглядывали друг на дружку, даже приоткрывали рты временами, присутствие Сестура и Депернана заставляло их спохватываться. По мере приближения к дворцу королевы передний экипаж с Рашфор, Францини и сокровищем свернул на Сейерс-авеню, что тянулось севернее дворцового комплекса. Верховые мушкетеры с поборниками поскакали за ним. Окрестности дворца считались безопасными. Со второй каретой, громыхавшей вдоль набережной, остались лишь двое конных. Сестура приоткрыл дверь и высунулся наружу, вглядываясь вперед. Солнце, в момент выезда из нового дворца касавшееся горизонта, теперь совсем закатилось. Четыре фонаря по углам кареты давали пятно тусклого света. Улица впереди оставалась темна, если не считать разрозненных факелов, торчавших в скобах высокой, лишенной окон стены, которая тянулась по правую руку на несколько сотен шагов. Видимо, какая-то из былых королев возжелала открытую террасу и речной вид, но соображения безопасности оказались превыше. Глухая стена должна была послужить защитой от мятежников или иных недоброжелателей, способных подобраться с воды, равно как и от тумана, спутника осени. Он и теперь клубился над речными волнами. Серые щупальца тянулись через дорогу, завиваясь у подножия стен. Появление тумана возвещало смену сезона. Скоро следовало ждать осенних дождей, холодных и затяжных, совсем не чета коротким ливнем лета. Нынче в сумерках улица, затянутая мглой, казалось еще темнее обычного. Глаза Сестура сузились при виде двух десятков теней, обступивших единственную дверь в стене. Но когда карета замедлила ход, он успокоился и вернулся на свое место. Капитан использует нас как ложную цель, чтобы увести злоумышленников от ларца. Распустила слух среди бездельников, торчащих во дворце в ожидании милости. Им ведь кажется, будто каждый, кого впускают через заднюю дверь, может оказаться влиятельным. Натяните-ка шляпы пониже, ребята. А вы, студентка Имзель, свой капюшон. Нечего им к вам приглядываться, задерживать или что-то в руки совать. Шагайте прямо внутрь, и все тут. Я лучше в карете останусь, проговорил меланхолик Депернан. А я в арьергарде пойду, сказал Сестура, стискивая кулаки в огромных перчатках. Эх, как же я люблю раскидывать этих недоделанных царедворцев. Если повезет, кто-нибудь из них да увяжется. Они слышали, как что-то рявкнул возница. Последовали возгласы всадников, ответные выкрики. Люди окликали подъехавших, спрашивали, кого привезли, на разные голоса что-то требовали, просили. Возмущались, почему их не пропускают, не принимают, даже писем не берут. Расслышать удавалось не все. Вновь подал голос кучер, и карета со скрипом остановилась. Депернан распахнул дверь и выпрыгнул наружу, после чего всех удивил, прокричав очень громким и пронзительным голосом: «Все с дороги! Мы по поручению кардинала!» Агнес первой последовала за поборником. Симеон пытался подать ей руку, но она лишь отмахнулась. В конце концов, ее рана, лишь царапина, не стоившая внимания. Верховые развернули коней таким образом, чтобы организовать узкий проход от дверцы кареты к двери дома, и от души действовали плетьми, но самые бедные, а потому и самые наглые из просителей просачивались и туда. Они ныряли под брюхо лошадям, подползали на четвереньках, пытались хватать сапоги Агнес. Легнув кого-то, она бросилась в дверь, которую приоткрыл для нее Депернан. Остальная троица кубарем вкатилась за ней, прикрываемая Сестура. Великана по пятам преследовала лавина просителей. Он с ревом развернулся на пороге. Медвежьего силуэта в проеме хватило, чтобы люди шарахнулись. Створку тотчас захлопнули. Лязгнул засов. «Где это мы?» — спросил Анри, озираясь. Молодые люди стояли в крохотном дворике. Со всех сторон высились непомерно разросшиеся живые изгороди. Никакого прохода в потемках найти не представлялось возможным. «Это садовый лабиринт», — сказал Сестура. Повернулся к одному из мушкетеров, что открывали им дверь, и вгляделся в его лицо. «Ты, что ли, Дирана, проводишь нас дальше?» «Не получится», — усмехнулась мушкетерка. «А вот и Растель, думаю, с легкостью». Она коснулась иконки на шляпной ленте и что-то пробормотала. Где-то в невообразимой дали тонко отозвался колокольчик. В воздухе прямо перед мушкетеркой возник крохотный голубой огонек. Дирана пробормотала что-то еще, и огонек поплыл в сторону зарослей. «Ступайте за ним, и Растель никогда не задерживается надолго». Сестура двинулся первым, тут же найдя промежуток в кустах, дотоле невидимый. Изгородь росла таким образом, что ход и при дневном то свете не удалось бы найти. Сестура, а за ним и Симеону пришлось согнуться чуть ли не вдвое. Остальным оказалось достаточно лишь пригнуться. Доротея шла последней. Она остановилась перемолвиться с мушкетеркой. «Я не знакома с Эрастиэль», — сказала художница. «Чем она ведает?» «Ищет пути», — ответила Дирана. «Либо показывает известные. Не отставайте, сьор». «Ах да», — спохватилась Доротея. Оглядевшись, она уже не увидела ни ангельского светлячка, ни собратьев смертных. «Хорошо, что Анри высунулся из кустов. Идем, Доротея. Если потеряемся, до утра придется блуждать». Проход сквозь живую изгородь оказался очень узким и притом изобиловал неожиданными изгибами. Сестура, превратившийся в почти бесплотный голос за несколькими поворотами, призывал спутников держаться друг за дружку и за него самого. Все же спустя некоторое время они выбрались из лабиринта в довольно просторный внутренний двор между двумя зданиями, старым дворцом и апельсиновой оранжереей, куда, собственно, им и следовало явиться. Оранжерею построили всего 63 года назад. Толстые стены красного кирпича и высокие окна из особо прозрачного стекла, очищенного ангельской магией, резко выделялись на фоне вековой кладки дворца. Сестура повел их отнюдь не к большим позолоченным парадным дверям. Свернув за угол, он проследовал вдоль длинной стороны здания. Окон там не имелось, а стена отличалась особенной толщиной для удержания тепла. Шагов через 120, добравшись примерно до середины строения, молодые люди оказались перед самой обычной дверью. Сестура постучал, отбив замысловатую, явно условную дробь. Открылся крохотный глазок, и кто-то всмотрелся в его лицо, после чего дверь повернулась на хорошо смазанных петлях, и пришедших пропустили в оранжерею. Внутренность здания представляла собой одно просторное помещение, лишь чуть разгороженное стройными арками, подпиравшими крышу. Сама крыша состояла из перемежающихся панелей оштукатуренного дерева и стекла. Стекла, конечно, опять-таки укрепленного и проясненного ангельской магией. С потолка на цепях свисали крупные, заправленные маслом светильники, сработанные из бронзы и того же ангельского стекла. В южной стене, вдоль которой они так долго шли, снаружи было устроено целых 6 огромных очагов, по одному через каждые 40 шагов. При каждом трудилось по 6 отверженцев. Они подбрасывали в огонь тяжелые поленья какого-то темного и твердого дерева, забирая их из опрятных пирамидок неподалеку. Отверженцы были облачены в свое обычное серое, расцвеченное лишь желтыми ленточками на рукавах, знак служения царствующему дому, а стало быть, и особенного доверия. Благодаря гудящему пламени внутри оказалось очень тепло, что представляло собой контраст с мглистой сыростью снаружи. Тепло было жизненно необходимо апельсиновым, лимонным, лаймовым, цитроновым деревьям, густо высаженным внутри. Они стояли в 20 рядов, занимая всю длину помещения. Свободной оставалась лишь небольшая площадка посередине, где под стеклянным кровельным фонарем на платформе возвышался трон королевы. Пока вошедшие видели лишь позолоченный балдахин, но даже сквозь зелень слышался приглушенный шум голосов. Сестура обменялся несколькими тихими словами с двоими мушкетерами у боковой двери. Те быстро и вежливо обыскали вошедших на предмет огнестрельного оружия. Впрочем, огне составили ее пистолеты. Будучи мушкетеркой, она заслуживала доверия. По завершении этой процедуры сестура вновь поманил друзей за собой и повел их между рядами деревьев, держа общее направление на стеклянный фонарь, но следуя боковым ходом на расстоянии в 3 ряда лаймовых деревьев. Им оставалось пройти шагов 50, когда впереди внезапно грянули фанфары, издав 5 торжественных воплей. Сестура, поморщившись, остановился и вскинул руку, придерживая спутников. «Что происходит?» — прошептал Агнес, оказавшаяся ближе всех. Остальные сгрудились, ожидая ответа. «Король», — сказал гигант, — «тоже, видать, о кладе узнал. Ох, и разъярится же ее величество. Не хотела она, чтобы вы попались ему на глаза. А поближе подойти можно?» — спросил Анри. «Я короля еще ни разу не видел. Да и королеву, если на то пошло, и я не видел», — сказал Симеон. «Только, честно говоря, и не рвусь. Не чужд ты мудрости, доктор», — хмыкнул Сестура. «Да только поздно отказываться. Вы, юнцы, уже обратили на себя внимание сильных мира сего. Теперь все за мной, да смотрите мне, не шуметь». И он двинулся дальше гораздо медленнее прежнего. Добравшись до следующего разрыва, они пересекли несколько рядов деревьев, постепенно приближаясь к королевской беседке. Здесь росли сплошь апельсиновые деревья, отягощенные зреющим урожаем. На тех, что стояли подальше, кое-где виднелись зеленые начатки плодов. В следующем разрыве рядов стояли на страже два мушкетера. Стоило появиться Сестура, и они проворно крутанулись навстречу, на несколько дюймов выдвинув шпаги из ножен. Узнав великана, они успокоились. Спереди вновь зазвучали приглушенные голоса. Движение продолжалось. «Скоро я начну здесь стражу нести», — шепнул Агнес, обращаясь к Анри. «Вот пройдет несколько недель, и увидишь. А через год я уже и кадетом называться не буду». Анри кивал, улыбаясь. Он не был настроен так пасмурно, как Симеон и, кажется, Доротея, хотя по ней попробуй скажи, что у нее на уме. Однако он не чувствовал особой уверенности, что внимание со стороны великих и влиятельных однозначно пойдет им на пользу. Через год, обозначенный Агнес, они вполне могут оказаться в башне, а то и где похуже. Сестура подвела их к последнему ряду деревьев перед вымощенной камнем площадкой под фонарем и снова остановился, собрав всех около себя. Приглушенные голоса царедворцев у трона теперь доносились слышнее. Густые деревья образовывали что-то вроде живой изгороди, но кое-что удавалось рассмотреть. «Отсюда потихоньку», — шепнул Сестура, указывая рукой. «Видите вон то дерево, выше других, с такими крупными апельсинами?» Все кивнули, выражая разную степень недоумения. Те апельсины были по крайней мере вдвое больше всех, виденных ими дотоле. «Магия, полагаю?» Пробормотал Агнес. «Нет», — ответил Сестура, — «они искусственные, из меди и золота. Это дерево, самое первое, здесь посаженное, ее величеством Луизой VI, собственными королевскими ручками. Ну-ка остановитесь за ним и ждите, пока вас позовут». «А вы куда?» — спросил Анри. «Капитану доложусь», — ответил Сестура, и указал на небольшой промежуток в зелени. «Вон она стоит чуть позади королевы, по левую руку, как всегда. Видите?» Все сгрудились, едва не стукаясь головами, даже дружески повозились, устанавливая очередность. Анри выпало смотреть первым. Сквозь крохотную прореху в плотной листве просматривалась большая часть беседки. Трон в центре не выглядел особенно грандиозным, больше напоминая кресло с высокой спинкой. Естественно, сплошь позолоченное, с пурпурными подушками, отороченными опять-таки золотом. Королева София XIII сидела, откинувшись и чуть склонив голову к плечу. Она слушала немолодую женщину. Алый грим на лице, золотая шапочка, ярко-красные долгополые одежды, окаймленные горностаем. Анри без труда узнал кардинала Дюплесси. Разглядывать ее издали оказалось проще, чем лицом к лицу, как во время того памятного представления кардиналу младшего писца. По крайней мере, ничто не давило, заставляя упираться в пол взглядом. Икону Ашалайли кардинал на этот раз не надела. Наверное, чтобы архангел не угнетал менее значительные образа, принесенные царедворцами. Сама королева слегка разочаровала Анри. Она заметно уступала Дюплесси ростом и носила на голове длинный, очень густой и курчавый черный парик, увитый множеством золотых ленточек и мешавший как следует рассмотреть лицо. Парик венчала невысокая маленькая корона из золота с изумрудами. Крепила корону узенькая, усыпанная самоцветами заколка, больше походившая на клинок. На протяжении последних 100 лет дамы благородного происхождения облачались в платье разве что на балы. В повседневной жизни господствовала мода на стилизованный охотничий костюм. Поэтому вместо настоящего королевского платья София была одета в белую льняную рубашку, камзол из матово-голубой оленьей замши с низким складчатым воротником и золотым кружевом, венчающим рукава. Темные полотняные бриджи, стянутые на бедрах золотыми шнурками, играли роль кожаных охотничьих брюк. Темно-красные, начищенные до блеска ботфорты спускались отворотами пониже колен. Прислоненным к трону стоял меч королевы. Придворная шпага, так густо усеянная дорогими камнями, что в бой вряд ли годилась. Правда, острое зрение могло подметить на ножнах 4 маленькие иконки. Оружие предназначалось скорее для ангельской магии, нежели для мирских битв. Хотя слава ангельского мага королеве как будто не сопутствовала. Лицо, которое Анри худо-бедно рассмотрел сквозь локоны парика, показалось ему вполне обыкновенным, выделяясь лишь остреньким носом. Кожа у королевы Софии, темно-коричневая, выглядела очень ухоженной, или цвет объяснялся гримом вроде алого кардинальского. Руки монархини покрывали перчатки, расшитые мелкими самоцветами. За левым плечом королевы в позе сдержанного внимания стояла капитан Д'Артаньян. Взгляд полуприкрытых глаз скользил по лицам придворных, столпившихся перед троном. К неполным 50 годам капитан оставалась подтянутой и жилистой, ее ладонь лежала на рукояти видавшей виды шпаги, на тыльной стороне кисти белел шрам, резко контрастировавший с темно-оливковой кожей. В отличие от королевского, ее меч не имел никаких украшений. Одежду капитана составляли накидка, брюки, камзол, самая обычная мушкетерская форма, черная с серебром. Даже золотой шарф, знак высокого ранга, красовался не на плече, а на поясе. Лишь узел виднелся в боковом разрезе накидки. Ни иконных колец, ни брошей, ничего, что могло бы сойти за образок. Находясь в присутствии королевы и не будучи герцогом высочайших кровей вроде Дюплесси, капитан стоял и без шляпы. Коротко стриженные волосы серебрились, точно вышивка на накидке, а кожа цветом напоминала ее же ткань. В общем, не дать не взять пожилая ворона в стайке расфуфыренных попугаев. На центральной платформе помещались лишь они трое, больше рядом с королевой не было никого. Анри переступил с ноги на ногу, желая рассмотреть еще и придворных, но угол зрения не позволял. «Моя очередь», — шепнул Симеон. Анри неохотно подвинулся. После Симеона настала пора Доротеи с Агнес рассматривать свою королеву, кардинала и почетного капитана мушкетеров. «Вот бы знать, как она выглядит на самом деле», — пробормотала Доротея. «Кто?» — спросил Симеон. «Королева, я имею в виду, без парика. Посмотри на монету», — сказал Анри. «Ливр там или королевский золотой?» «На обоих устаревший портрет», — прошептала Доротея. «Ему лет 10, не меньше». Кроме того, Дипюинь славился своим обыкновением льстить изображаемым. «Кто?» — спросила Агнес. «Дипюинь», — повторила Доротея. «Королевский гравер по иконам и монетам. Бывший, правда. Теперь делись ей на этом посту. И откуда ты только все это знаешь?» — спросила Агнес. «А как мне не знать? Ты же небось знаешь все, что касается войны и солдатского дела, и все-таки на что ей парик?» — озадачился Симеон. «Наверное, волосы посидели», — предположила Доротея. «С другой стороны, есть же несколько ангелов, способных это исправить. Может, ей просто нравятся парики?» «Тихо вы!» — громким шепотом осадил их Анри. Он снова замер у щелки в листве. «Король на подходе!» Вновь поднялась небольшая возня, но Анри отказался сходить с места. Зато Симеон, бережно отведя веточку, сделал так, чтобы успешно подглядывать смогла вся четверка. Сам он смотрел через голову Анри, а Доротея, положив подбородок Анри на плечо, Агнес же высунулась сбоку. «Вполне себе хорошенький», — отметила Доротея. «Та монета в 2 ливра, что отчеканили к их свадьбе, не слишком привирает. Король, по происхождению принц из 86 держав, лет на 5 был младше супруги и славился как любитель роскоши и развлечений. Невзирая на беспутную жизнь, длившуюся все 12 лет брака, он как-то сохранил фигуру и внешность, за которую его некогда выбрала тогдашняя принцесса София, давно потерявшая к нему супружеский интерес. Он не отличался высоким ростом, будучи вровень с королевой. Курчавые волосы по-прежнему оставались совершенно черными, юношески чистая кожа отливала полированной слоновой костью. У него не имелось никакой нужды красить лицо. Он тоже оделся как на охоту, но на камзоле из золотой парчи переливались пуговки из лунного камня, двуслойные бриджи на разрезах блистали чернью и золотом, черные кожаные сапоги украшали витки золотой проволочки. Не охотник, а очень дорогой жонглер. Впечатление усиливала декоративная гитерна, закинутая за спину на опять-таки золотом ремне. Как говорили, играл он скверно, а пел еще хуже, но музыку любил всей душой. Подобно королеве, магическими способностями король не блистал, оттого и носил лишь одно колечко с иконой. Когда он приблизился, чтобы изящно склониться перед супругой, среди придворных прекратились все разговоры. София повернулась к нему, прервав беседу с кардиналом. Пышный парик, затенявший лицо, не мог совсем скрыть его выражение. Королева отнюдь не обрадовалась появлению мужа. «Сколь неожиданный визит, Фердинанд», — сказала она. «И как только вы оторвались от премьеры, жили-были 3 пастушка достославного Ламарины». Король вновь поклонился, взмахнув шляпой, словно бы копировавшей его сапоги. «Я прослышал о некоем открытии, важном и замечательном, ваше величество», — сказал он громко. «Мне захотелось без промедления поздравить вас с возвращением государственных реликвий, к тому же оцениваемых, говорят, в 1 000 000 ливров». Королева не торопилась с ответом, лишь молча смотрела на него чуть выпуклыми глазами, полными ярости. Острый нос выглядел наконечником стрелы, готовый сорваться в смертоносный полет. Под этим взглядом король переминался, точно мальчишка, застигнутый за выпрашиванием меда на утренний кусок хлеба, когда ему и масла-то навряд ли дадут. «Его влекут деньги», — прошептал Анри. «Я слышал, он в долгах как в шелках, один его человек даже пришел к архитектору в надежде хоть что-нибудь получить. Король, мол, отказывается от жилья в новом дворце ради немедленной платы, только мы-то знаем, и деньги возьмет, и комнаты за собой оставит. Ума не приложу, чего ради королева терпит его», — с осуждением проговорила Агнес. «Он вообще хоть что-нибудь делает, например, помог двумя наследниками обзавестись», — подсказал Симеон. «Кроме этого, ты имеешь в виду?» «Нет, я не в том смысле». «Ладно, оставим», — сказала Агнес. Королева обернулась к Д'Артаньяну и что-то шепнула. Кивнув, капитан-генерал выступила вперед и вскинула руку. Разговоры кругом, и так едва слышные, мгновенно смолкли, и воцарилась мертвая тишина. «Ее величество желает побыть одна», — объявила Д'Артаньян. Раздалось шуршание ног, возобновились приглушенные разговоры. Четверка, выглядывавшая сквозь листву, видела, как придворные двинулись прочь. Шаги постепенно удалялись по мощеным проходам между рядами деревьев. Когда королевы желают побыть в одиночестве, это имеет несколько иной смысл, чем у обычных людей. Так решил Анри, видя, что подле Софии остались кардинал, Д'Артаньян и король, не говоря уже о слугах и мушкетерах по периметру беседки. Находился там и Сестура, подобравшийся к Д'Артаньян со всей скрытностью, возможной для великана. Он успел шепнуть на ухо капитану, и та сразу взглянула в сторону зеленого укрытия юной четверки. Другое дело, глава мушкетеров никак не показала, удалось ли ей рассмотреть прятавшихся и желает ли она от них каких-то действий. Кардинал тоже повернула голову, видела она их или нет, но только все четверо разом пригнулись, чтобы спрятаться. «Может, нам тоже уйти?» — шепотом предложил Симеон. «Нет», — сказала Агнес. «Сестура велела оставаться здесь, пока не поступило иного распоряжения». «Где Францини и Рашфор с Ларчиком?» — спросил Анри. «Вполне могут тоже быть здесь», — ответила Агнес. «Прячутся и ждут, как и мы, только по другую сторону. А ведь раньше мне нравились апельсины», — горестно вздохнул Симеон. «Вот же нелегкая занесла. Все лучше, чем в башне», — заметила Доротея. Возразить было нечего. «И где же новообретенная драгоценность?» — спросил король, поглаживая усы и озираясь, словно искомые должны были тотчас ему поднести. У королевы стремительно портилось настроение. «Я изъявила желание остаться одна. А да, лучше подождать, покуда они скроются с глаз». Храня полнейшее самообладание, король махнул вслед отступающим царедворцам унизанной перстнями рукой. «Стервятники!» Королева вздохнула, не пытаясь скрыть раздражение, и снова подозвала Д'Артаньян. Та наклонилась к ней и кивнула, получив какое-то распоряжение. Затем, сделав шаг назад, в свою очередь, что-то сказала Сестура. Тот покинул фонарь, скрывшись среди апельсиновых деревьев по ту сторону, чтобы вскоре возникнуть снова, уже вместе с Рашфор, Францини, поборником и мушкетером. Эти последние несли бронзовый ларчик. «Ишь ты, тяжеленький», — с явным удовлетворением отметил король. Рашфор с Францини приблизились к стеклянной беседке и низко склонились, после чего дали дорогу мушкетеру с поборником. Те подошли и поставили сундучок у подножия королевского трона, и отступили, не поднимая глаз, оставив принесенное у ног монархини. Король шагнул бочком, потирая руки, но замер, наткнувшись на пронизывающий взгляд королевы. «Откройте, пожалуйста, Д'Артаньян», — негромко попросила София. Капитан преклонила колено и открыла ларец. Королева, нагнувшись с трона, заглянула под крышку. Кардинал почтительно приблизилась. Д'Артаньян подняла иконы и протянула их королеве движением, каким подают блюда на пиру. «Это в самом деле 3 из 12 алмазных икон, что скажете, кардинал?» «Воистину, ваше величество», — ответила Дюплесси. «Я взяла на себя смелость ознакомиться с ними прежде, чем их сюда внесли. Письмо в ларце также подтверждает подлинность образов. Впрочем, у меня с первого же взгляда не осталось сомнений. Но вы говорили, что письмо было зашифровано». «Шифр оказался несложным», — ответила кардинал. «Я в нем с легкостью разобралась». Анри фыркнул, по счастью, не особенно громко, так что по другую сторону завесы из апельсиновых листьев его не услышали. «Несмотря на это», — продолжала кардинал, — «я направила копию письма в мою тайную канцелярию. Пусть проверит, нет ли в послании какого-нибудь второго смысла. Так делают иногда. Прячут сокровенное под маской видимой простоты. А мы даже не подумали», — прошептала Агнес, пихая Анри локтем под ребра. Забывшись, она использовала раненую руку, так что сдавленно охнули оба. «С ума сойти, я вправду вижу истарские двойные дельфины», – жадно осведомился король. Аккуратное движение бочком-бочком все же привело его под самый фонарь. «А что там про письмо?» Кардинал посмотрела на королеву. Та едва заметно кивнула, показывая, что вопрос супруга заслуживает ответа. «Письмо, по всей видимости, предназначено вору, укравшему иконы у славной предшественницы Ее Величества, королевы Анны», — ответила кардинал. «Этот недостойный человек, мужчина или женщина, передал по назначению 9 икон, но припрятал 3, лежащие перед нами. Заказчик похищения требует у него выдачи оставшихся образов». «Понятно», — сказал король, и перешел прямо к делу, как всегда, когда речь шла о деньгах. «Не говорится ли здесь, где находятся остальные алмазы, то есть иконы в алмазах, и остаток золота?» Королева слегка покачала головой. Король, засмотревшийся на драгоценный блеск, ничего не заметил. «Это требует дальнейшего расследования», — тотчас подхватила кардинал. «Гораздо более важным представляется то обстоятельство, что 2 из 3 возвращенных икон, а это крайне могущественные образы князей из небесного воинства Ашалайли, оказались пустыми, хотя и не уничтоженными. Это действительно первостепенный вопрос», — сказала королева, — «притом государственный, требующий обсуждения. Теперь можете оставить нас, Фердинанд». «Как скажете, ваше величество», — ответил король. «Все-таки», — помедлив, указал на ларец, — «не позволите ли взять на память один из этих золотых? Давненько я не видал, в руках не держал столь дивной монетки». Королева со вздохом повернулась к одному из слуг, стоявшему среди мушкетеров в дальнем углу беседки. «Дерютер, будьте так добры, переложите половину золота из ларца в мешочек или кошель, его высочеству на расходы». «Ах, ваше величество, вы ко мне слишком добры», — вскричал король. «Вспомнили, что я сам не свой до славных желтеньких монеток, они такие красивые. Спорим, ему что угодно понравится, лишь бы из золота», — пробормотал Анри, обращаясь к друзьям. «Больно было смотреть, как богатство, успевшее поманить, уплывает к другому, особенно к такому, как этот бестолковый король». «Тихо ты», — шикнул Агнес. «Дерютер, слуга явно высокопоставленный, судя по необычайно пышному камзолу и шелковым чулкам с сине-золотыми подвязками, сделал знак слуге рангом пониже тот, служанке низшего разряда. Эта последняя скинула плащ, завязала по углам узлы, соорудив подобие мешка, и на полусогнутых подобралась к сундучку, чтобы переложить половину содержимого. Король с явным удовольствием забрал подарок, разгладил усы, слегка поклонился и отбыл. Королева проводила супруга взглядом, в котором читалась легкая грусть. Мужчина, оказавшийся пустышкой, внешне все еще оставался очень-очень хорош. «Итак, как же нам поступить с этими образами? Я забрала бы утратившие силу и отдала бы на изучение моим людям совместно с магистрами Бельхоллы», — сказала кардинал. «Икона Самхазаэля, сохранившая могущество, без сомнения должна пополнить сокровищницу вашего величества. А золото, возможно, его следует вернуть упомянутой вами Альбийке, вроде бы оно принадлежит ей по праву. Это тоже следует уточнить», — сказала кардинал. «Мне, например, любопытно, каким образом у нее оказались иконы. Не потомок ли похитителя перед нами? Иначе говоря, не знает ли она, где остальные?» Прямо глядя на кардинала, осведомилась королева. «Равно как и большая часть сокровищ, о которой столь удачно напомнил нам Фердинанд. Что, если в его подозрениях, то есть надеждах, есть зерно истины?» «В письме что-то говорилось на сей счет», — сообщила кардинал. И, оглядевшись, перешла на шепот, неслышимый за пределами фонаря. «Как бы то ни было», — королева вдруг выпрямилась и ответила далеко не шепотом. «В Истаре, недалеко от границы», — кардинал опять зашептала. Теперь уже и королева понизила голос. Минуты две они обменивались мнениями, отнюдь не спеша удовлетворять жгучее любопытство окружающих, особенно четверых, таившихся за фруктовыми деревьями. Пока они шушукались, подошел мушкетер и передал сестре записку. Кивнув, гигант приблизился к Д'Артаньян. Та выслушала и, в свою очередь, о чем-то уведомила королеву. Властительница кивнула, сказала еще несколько слов кардиналу и, снова выпрямившись на троне, вскинула руку. Прозвучал приказ. «Леди Диэмс, ко мне». На королевскую аудиенцию Лилиат прибыла одетая скромно и сдержанно. Вызов оказался предсказуем, поэтому, когда в дверь постучались мушкетер и поборник, долгих сборов ей не понадобилось. Подчеркивая альбийское происхождение, она последовала моде на охотничий стиль, но сделала свой наряд чуточку суровее. Надела льняную рубашку под бледно-желтый камзол с железными клепками в форме лепестков, этакую игривую версию бригандины. Костюм дополнили бриджи из особой клетчатой ткани, распространенной на севере Альбы, в желтую, зеленую и черную нитку. Лилиат выбрала мягкие охотничьи сапоги из оленьей кожи. На настоящей охоте они не продержались бы и 2 часов, но на левой пятке красовалась одинокая серебряная шпора. Завершалось все это великолепие ремнем, искрившимся дорогими камнями, и широкополой шляпой с рубиновой булавкой. Никаких икон на виду при Лилиат не имелось. Надо же показать, что от магии она более чем далека. 3 образка на браслете, упрятанном под рукав, не предназначались для демонстрации посторонним. Ангелы не располагали особенной мощью, но могли оказаться очень полезными тому, кто хорошо разбирался в их сферах влияния. Она почти закончила одеваться, когда из внутренней двери, предназначенной лишь для своих, вышел Биск. «Уилби и Рауля действительно убили подземельщики», — сказал он. «Все блесте верность хранят, язви их, от самой реки за нашими гнались. По счастью, Уилби и остальные успели совершить должное, а потеряли бдительность и дали себя убить уже после», — ответила Лилиат, подхватывая пару перчаток. «Я бы весьма расстроилась, если бы из-за их небрежности рухнули мои планы. По счастью, все идет как надо, я приглашена к королеве и к кардиналу, с охраной всего-то из 1 мушкетера до поборника», — воскликнул Биск. «Приверженцы Глисты еще не сдались. Если хоть кто-то из них узнает тебя и догадается, что именно ты была змеей Бескария, они по своим клоакам в любое место города проберутся, устроят засаду, выстрелит из укрытия. Я сильно удивлюсь, если при виде леди Диэмс хоть один из них вспомнит о змее Бескария». Начало Лилиат, но запнулась при виде лица Беска. «Что, Хромуша, тот сутулый калека, что с нами прятался в доме у Непова перекрестка? Несколько часов назад они схватили его. Бедняга не силен, скорее всего, он уже заговорил. А ведь он знает, что ты, то есть госпожа Диэмс, и есть змея». Лилиат зарычала, как загнанное в угол животное. Пальцы скрючились в хищные когти. Огромным напряжением воли она восстановила видимость спокойствия. «Удвой усилия, но уничтожь этих гадостных мусорщиков. Этим и занимаюсь», — отвечал Биск. «Однако дело требует времени, и тебе следует подумать о своей безопасности. Я должна отправиться во дворец. Пусть твои люди движутся впереди меня и за мной, настолько близко, чтобы только внимания не привлекать. Я возьму с собой Севрен, она служанкой прикинется. Отверженцам не разрешен вход во дворец», — сообщил Биск. «Пускают только состоящих на службе лично у королевы. А те, конечно, считают себя среди нас белой костью. Внутри дворца мне, право, ничто не грозит», — промолвила Лилиат. «Хотелось бы верить», — проворчал Биск. «Но ведь поганое судно и во дворце не осудно, куда-то же и там горшки выливают. А значит, и туда клоака подходит. Ох, никогда я подземным мусорщикам не доверял. Кто живет во тьме, тому она в голову проникает. У Глисты были и другие сторонники, не только из числа подземельщиков, так ведь, что слышно о них?» Биск фыркнул. «Эти привычны держать нос по ветру, но подземельщики, они в самом деле опасны». Снаружи постучали. Вошла Хитти, взволнованная и растерянная. «Миледи, мушкетер и поборник настаивают на вашем немедленном отбытии во дворец». «Я уже готова», — ответила Лилиат. «Сейчас спущусь. Скажи ко мне, коротышка Жак спустил сундук, как я велела». «Да, миледи». Мушкетер и поборник пожелали непременно осмотреть его прежде, чем вы сможете отвезти его во дворец. Сказали, мол, адские машины будут искать, а сами внутрь заглянули, да тут и притихли. «Скажи Севрен, она едет со мной». «Правда, не во дворец», — распорядилась Лилиат. «Я через минуту спущусь». Хитти бегом бросилась вон, а Лилиат повернулась к Беску. «Значит, ты уверена, что письмо и карта введут их в заблуждение?» — спросил Биск. «Кардинал повелевает множеством ангелов, да и умельцев у нее каких только нет. Значит, придется ей вызывать саму Ашалаэль, потому что любой младший ангел сможет сказать только то, что письмо и карта принадлежат руке Лилиат. Но ты их закончила лишь нынешним утром», — возразил Биск. «Они же поймут, что это никакая не старина. Все ангелы, которых они, скорее всего, призовут, подтвердят древность документов», — перебила Лилиат. «Мне же помогал Азриэль, а это целый князь, ведающий временем и всем неодушевленным. Если у них найдется священник, который осмелится призвать силу, невзирая на цену, они, возможно, поймут, что оба документа подверглись воздействию воистину могущественного ангела из высших. Но и это лишь убедит их. Карта и письмо происходит от давно умершей Лилиат, девы Элланды, что опять-таки сыграет нам на руку. «Ты слишком волнуешься обо всем, милый мой Бескарый». Притянув мужчину к себе, она нежно провела рукой по его гладкой щеке, как бы напоминая ему и себе о том, что уже было сделано для него, и не только. «Ты же присмотришь за мной по пути туда и обратно». Биск поймал ее руку и стал покрывать исступленными поцелуями. Наконец Лилиат рассмеялась и отняла ее. «Ответ понятен, сьор», — сказала она. «Итак, во дворец, и достанет эта поездка первым шагом к нашему возвращению в Истару». Лейтенант стражи была права. Осторожным шепотом проговорил Симеон. «Вот это я понимаю, красавица. И при ней второй сундучок». Чуть-чуть громковато вырвалось у Анри. «Глядите, следом несут». Поборник и мушкетер, сопровождавшие леди Диэмс во дворец, действительно несли бронзовый ларчик, точную копию найденного на теле глисты, и такой же тяжелый. Изумленное восклицание вырвалось не только у Анри. Ахи-охи вызвала как редкостная красота леди Диэмс, так и появление второго ларца. Даже королева слегка подалась на троне вперед, то ли дивясь прекрасной альбийке, то ли предвкушая новые сокровища. Эта Диэмс являла собой совсем иной типаж, нежели ее обычные фаворитки. Покойная Делаинс, самая горячо любимая возлюбленная королевы, оказавшаяся, увы, предательницей, была рослой и светловолосой, тоже очень красивой, но совершенно другой. Леди Диэмс склонилась подчеркнуто низко, обнажив голову. Выпрямляясь, она оставила шляпу в руке и не подняла глаз, приличествующим образом разглядывая сверкающие мыски королевских сапог. «Добро пожаловать, дитя», — сказала королева. «Ты сама и все, что с тобой связано, взволновало наш двор. Я сожалею, что не смогла лично доставить вам тот первый ларец, ваше величество», с отчетливым альбийским акцентом, глотая звук «Р», проговорила Диэмс, едва узнав, что наследие моих предков на самом деле принадлежит королеве Сранса. «Я тут же решила вернуть второй ларец его законной хозяйке. Могу ли я преподнести его вам? Разрешаем», сказала королева, хлопая в ладоши от радости. По ее знаку мушкетер с поборником поднесли сундучок и откинули крышку. Королева заглянула внутрь. Как и в первый раз, кардинал с Д'Артаньян тоже наклонились вперед, хотя и пытались не подавать виду.